Глава 26. Пища богов и гальская ведьма. Так уж получается, что поводом для краха сильных мира сего нередко становится любовь. Гурмана Клавдия подвела его любовь к грибам. Не к белым грибам, заправленным опием и аконитом, как нередко сообщается в апокрифах об отравлении Принцепса, а к лесному плоду куда более экзотическому. В Риме блюда для императорского стола готовили из самых ценных съедобных грибов, так и называемых цезарскими – Аммонита цезария. Этот гриб принадлежит к семейству аммонитовых, как прошу заметить, и самый ядовитый гриб Центральной Европы – бледная поганка – Аммонита фалоидес. Спутать эти два гриба не составляет большого труда. Клавдия отравили именно этой, самой банальной, растущей везде бледной поганкой, вереницы которой она чаще всего размножается так называемыми ведьмиными кольцами. Я не так давно обнаружил даже на своем загородном участке. Чем не отравленная эстафета эпох? Лишь императорам преподносили редкий цезарский гриб. Если кто-то, найдя его, оставлял гриб себе, то мог лишиться жизни, вне зависимости, гражданин он или раб. Цезарские грибы для рациона цезарей, простите за тавтологию, тушили, жарили, мариновали, но самым изысканным яством считался салат из молодых грибов в сыром виде. Единственный гурманский недостаток – императора грибов можно легко спутать с его плебейской сестрой-поганкой. А ведь взрослому человеку с лихвой хватит одного грибочка бледной поганки, причем при варке-жарке ее ядовитые свойства отнюдь не теряются. Заметки на полях. Самые распространенные и тяжелые случаи грибного отравления связаны в нашей стране с бледной поганкой – Аммонита фалоидес – гриба из семейства мухоморов. Она, распространенная в умеренном поясе Европы, Азии и Северной Америки и прозванная еще зеленым мухомором, отличается особой коварностью, которая по большинству внешних признаков делает ее похожей на съедобные виды грибов. У нее приятный, поистине грибной запах. Те счастливцы, которые выжили после того, как попробовали бледную поганку, уверяют, что у нее хороший вкус. Однако гурманствовать с этим грибом лучше не стоит. 90% людей, вкусивших его, погибли. Признаки интоксикации бледной поганкой весьма замедлены. Из-за того, что человек долгое время, от 6 часов до 2 суток, не замечает признаков отравления, он и не беспокоится об этом. Видимые проявления интоксикации могут появиться только через 6-48 часов, а к тому моменту организму человека нанесен уже непоправимый урон. Начинается сильная острая боль в животе с диареей, часто с кровью, и с неподдающейся укрощению рвотой. Пострадавшего мучает неутолимая жажда и ломота во всем теле. Это потому, что яд уже тихо поразил слизистую оболочку тонкого кишечника. Следующую стадию отравления, которая начинается приблизительно на третий или четвертый день, неспроста называют периодом мнимого благополучия. Наступает время облегчения. Больной чувствует себя намного лучше и начинает верить, что самое страшное для него уже позади. Он и не подозревает, что коварный гриб уже разрушил ему за дни перемирия печень и почки. Дальше только смерть. При отравлении зеленым мухомором уже бесполезно начинать лечение, если после употребления этого гриба прошло 2-3 суток. Первые физические признаки отравления цезарским грибом наступают от нескольких часов до 2 дней с момента принятия пищи. Возникают боль в животе, тошнота, рвота, понос, жажда, синюшность конечностей и желтушность глаз и кожи. Человек до последнего дыхания мечется между полным облегчением и потерей сознания. Затем обязательные кома и смерть. О спасительной трансплантации печени в Древнем Риме, естественно, и не догадывались. Вот как описывает эту историю Публий Корнелий Тацит, один из самых известных писателей античности, в своих анналах. Когда слуги, на которых Агриппина могла положиться, были подготовлены к преступлению, она задумалась, какой яд ей избрать. Если его действие будет внезапным и быстрым, то преступление может быть раскрыто. Если же будет избран медленно действующий яд, то Клавдий на пороге смерти сумеет понять, что он – жертва коварства Агриппины. Ей требовалось найти нечто такое, от чего окончательно и моментально помутился бы разум Клавдия. И Агриппина, первая женщина, получившая во время правления мужа титул Августы, что означает «священная», «царственная», сумела приготовить дорогому супругу поистине адскую отраву. Подал блюдо принцепсу евнух Галот, в чьи обязанности входило отведывать предназначенные для Клавдия кушанья. Но на этот раз Галот перед уже пьяным императором лишь имитировал, что он дегустирует грибы. Это был изысканный грибной деликатес – салат из молодых грибов, точнее, из поганок. Клавдий жадно накинулся на яство, но, как всегда, выпивший много вина, отнюдь не заторопился умирать. К тому же у него начался понос, который принес принцепсу видимое облегчение. Чтобы избавиться от тяжелых ощущений, император потребовал рвотное перо. Обычно к этой уловке с павлиньим оперением знатные римляне прибегали, чтобы подольше посидеть, точнее, полежать на триклинии, каменном ложе, на перу, и суметь попробовать большее число деликатесов. Но тут Клавдию было не до дегустаций. Он понял, что причиной его недомогания явился яд, и захотел поскорее от него избавиться. И тогда придворный врач грек Ксенофонт, подкупленный Агриппиной, принес павлинье перо, обмазанное тем же ядом. Заговор удался со второй попытки. Кесарей причисляли после смерти к сонму богов. Как пишет летописец Дион Кассий в «Римской истории», когда после смерти Клавдия Сенат, по традиции, дружно его обожествил, Нерон, выступавший на церемонии в форуме преемник, не скрывал своей радости и цинично пошутил. Дескать, поев грибов, Клавдий присоединился к сонму небожителей. Выходит, грибы – пища богов. Это выражение живо и по сей день, и по отношению не только к грибам. Отравления в Риме эпохи Принципата, ранней империи, стали одним из самых распространенных видов преступлений. Количество ядовитых убийств выросло до такой степени, что даже была создана специальная коллегия, компания, говоря современным языком, дегустаторов пищи. Ее члены за определенную мзду предоставляли свои услуги, то есть пробовали еду, любому, у кого были поводы опасаться за собственную жизнь. Тогда-то и появился дошедший до нашего времени обычай чокаться за столом, чтобы вино из одного кубка или бокала выплескивалось в другой. Считалось, что замысливший отравление вином рисковать не решится и не захочет умереть от собственного яда. «О темпора о морес!» У каждого времени, как известно, свои герои. Нарицательным персонажем эпохи Юлиев-Клавдиев стала Лакуста. Эта гальская колдунья давно обосновалась в Риме и успешно торговала ядами. В клиентах отбоя не было. Была среди них и Агриппина. Поговаривали, что она когда-то привлекла Лакусту к устранению консула Гая Салюстия Пассиена Криспа, одного из ее мужей. Утверждали и другое. Будто именно Лакуста продумала до деталей и сценарий отравления бледными поганками Клавдия. «Отродье кобылы, да женщина-ведьма», написал о Лакусте римский поэт-сатирик Ювенал. Люди говорили, что Лакуста пользовалась в своих преступных трудах каким-то невероятным образом попавшим в ее руки дневником Митридата Евпатора, которому крымский царь поверял секреты своих заветных ядов. Не думаю, что это правда. Лакуста была обычной сельской ведьмой, действовавшей на свой страх и риск. использовала традиционные яды той поры – аконит, опий, беладонну, цикуту. Вероятно, ей был известен и король ядов – оксид мышьяка. Окись мышьяка, Арсениум-2О3, как нельзя более подходит для преступлений. При растворении в воде она не дает ни цвета, ни запаха. Растворимость ее мала, но достаточно для оказания вредного действия. 60 мг – смертельная доза. Симптомы же отравления сходны с признаками заболевания холерой. При длительном применении малых доз картина отравления может быть настолько разной, что в старь ее путали с любыми заболеваниями, вплоть до венерических. Неудивительно, что мышьяк со временем почти вытеснил растительные яды древнего мира. Заметки на полях. Более 15 веков потребовались человечеству, чтобы научиться обнаруживать окись мышьяка, так называемый белый мышьяк. На рубеже 17 и 18 столетий голландский врач Герман Бургаве предложил делать это, помещая образец отравленной биологической ткани на жаровню с раскаленными угольями. Окись мышьяка издавала при этом явный чесночный запах. Но разве можно было расценивать это как убедительное доказательство? Но химия в Европе развивалась в XVIII веке ускоренными темпами. Около 1790 года немецкие ученые обнаружили, если подвергнуть отравленные мышьяком биологические ткани или телесные жидкости сильному нагреву, они испускают пары, способные конденсироваться в виде белых кристаллов. В 1806 году это публично доказал во время эксперимента Валентин Росс, профессор Берлинского университета. Чтобы окончательно вывести на чистую воду мышьяк, потребовалось еще два десятилетия. До того, как француз Матье Жозеф Бонавантюр Арфила и британец Джеймс Марш поставят ловушку для мышьяка и окончательно идентифицируют яд. Но об этом потом. В эпоху Калигулы применение мышьяка превратилось в вполне заурядный жизненный атрибут. Надеясь выделить из него золото, император приказал доставлять в Рим с востока огромное количество этого вещества для своих алхимических опытов. Не брезговал он пользоваться мышьяком и по прямому назначению. Не отставал от предшественника и Нерон. Чтобы контролировать деятельность лакусты и превратить ее в свое послушное оружие, он посадил отравительницу за решетку под строгой легионерской охраной и выпускал только тогда, когда надо было кого-то исподволь убить. Фас! И лакуста освобождалась на время, бросалась исполнить очередной заказ Нерона. Обеспечение его возможности править в Риме без соперников началось с убийства проконсула Азии Марка Юния Силана. По приказу Агриппины и Нерона его в 54 году нашей эры отравили на Перу, и притом так открыто, что это ни для кого не осталось тайной, как сообщал Тацит. Следующим на очереди оказался Тиберий Клавдий Цезарь Британик, любимый сын Клавдия и сводный брат Нерона, которому в 55 году еще не исполнилось и 14 лет. Замаскировать преступление, организованное лакустой, не удалось даже ссылками на то, что юноша с детства страдал эпилепсией, падучей болезнью. Впрочем, пусть лучше о той печальной истории и об ее главном антигерое Нероне расскажет Тацит. Анналы, глава 13, параграф 15. Не решаясь взвалить на брата обвинение в каком-нибудь преступном деянии или открыто распорядиться об его умерщвлении, Нерон замышляет устранить его тайными кознями и велит изготовить для него яд, поручив это дело трибуну преторианской когорты Юлию Полеону, под надзором которого содержалась осужденная за многие преступления прославленная отравительница по имени Лакуста. А о том, чтобы среди приближенных Британика не было никого, кто ставил бы во что-нибудь честность и совесть, позаботились ранее. Итак, сначала он получил отраву из рук своих воспитателей, но яд вызвал понос и не возымел губительного действия. А может быть, его и изготовили с тем расчетом, чтобы он подействовал не сразу. Но Нерону не терпелось увидеть это злодеяние совершенным. Он стал угрожать трибуну и требовать казни отравительницы. И вот, пообещав ему, что британник умрет столь же мгновенно, как если бы его поразили мечом, они варят в помещении рядом со спальным покоем Цезаря быстродействующую отраву. Конец цитаты. Лакуста, имевшая обыкновение проверять действие изготовленных ею снадобий сначала на животных, в присутствии Нерона выпаривает яд, придавая ему большую концентрацию. Затем испытывает мощнейшую отраву на козле, кабане и даже на нескольких рыбах. И все погибают. Тогда довольный император дает команду отравить и британника. Причем непременно публично, на пиру, для устрашения соратников и приближенных. Великолепное описание этого убийства есть у замечательного француза Жана Росина. Но я предпочитаю вновь обратиться к другому гению, римскому, к Тациту. Анналы, глава 13, параграфы 16-17. Так как кушанья и напитки британника отведывал выделенный для этого раб, то чтобы не был нарушен установленный порядок или смерть их обоих не разоблачила злодейского умысла, была придумана следующая уловка. Еще безвредное, но недостаточно остуженное и уже отведанное рабом питье передается британнику. Отвергнутое им как чрезмерно горячее, оно разбавляется холодной водой с разведенным в ней ядом, который мгновенно проник во все его члены, так что у него разом пресеклись голос и дыхание. Одна и та же ночь видела умерщвление и погребальный костер британника, ибо все необходимое для его скромно обставленных похорон было предусмотрено и припасено заранее. Впрочем, его погребли все-таки на Марсовом поле, при столь бурном ливне, что народ увидел в нем проявление гнева богов, возмущенных преступлением Принцепса. Тогда как многие, принимая во внимание известные в прошлом раздоры и усобицы между братьями и то, что верховная власть неделима, отнеслись к нему снисходительно. Конец цитаты. От убойного яда, поданного нарциссом, бывшим секретарем Клавдия, труп британника начал быстро разлагаться. По всему телу выступили синеватые пятна. Их замазали белым перед водружением покойника на погребальный костер на Марсовом поле. Но сильный дождь моментально смыл грим, и слухи об отравлении сына Клавдия тут же распространились по вечному городу. А Лакуста? Она была выпущена Нероном из своей камеры предварительного заключения и с помпой переселилась в богатое поместье, подаренная ей Принцепсом в качестве гонорара за добросовестно проделанную работу. Более того, гальская отравительница разрешили иметь учеников. Это и понятно. У Нерона, объявившего себя божественным, зрели великие планы. Агриппина присутствовала на адском пиру и буквально окаменела, когда увидела страдания британника на фоне абсолютной невозмутимости с легкой насмешливостью Нерона. «У мальчика очередной приступ. Он скоро заговорит». Возможно, она мгновенно, молнией, осознала, что вот-вот и придет ее черед отправиться на восток вечный. И правда, Нерон задумал расправиться с матерью, слишком властолюбивой, слишком интриганкой. Как известно, ни одно доброе деяние не остается безнаказанным. Агриппина привела сына к власти, и теперь ей предстояло за это отвечать. Трижды по тихому приказу Нерона пускалась Лакуста в бой против Агриппины, и каждый раз умудренная ядовитым опытом мать Принцепса спасалась противоядиями, некогда созданными для нее той же самой гальской колдуньей. Тогда благодарный сын, разочаровавшийся в ядах, решил действовать наверняка. Подстроил обрушение потолка в спальне Агриппины. И на этот раз мать-императрицу спасла милость богов, точнее спинка кровати, задержавшая свинцовую кровлю. Однако Нерон рук не опустил. Он затеял в Неаполитанском заливе крушение корабля, на котором августейшая особа возвращалась с курорта в Рим. Опять незадача. Агриппина чудом выжила, несмотря на то, что императором была дана команда матросам забить ее баграми в воде. В юности ныряльщица за губками, императрица, хоть и была ранена, все-таки сумела доплыть до берега. Тогда, 20 марта 59 года, Принцепс посылает в загородный дом матери вольноотпущенника Аникета, своего преданного слугу, с командиром корабля триерархом Геркулеем и флотским центурионом Абаритом. На претерианцев рассчитывать не приходится. Они и руки не подняли бы на дочь Германика с приказом заколоть Агриппину. Моряки застали ее в спальне и обступили с трех сторон. Первым ударил капитан Триеры по голове палкой. Императрица упала, но сознание не потеряла. Лишь кровь потекла изо рта. Когда увидела, как центурион замахнулся мечом, обнажила живот. «Сюда! Бей сюда! Поражай чрево, зачавшее Нерона!» Ему в момент преступления исполнилось 22, а Агриппина, прожившая до римской старости, умерла в 44 года. Как изменилось с тех пор наше восприятие возраста. Еще 9 лет правил после убийства матери император, в чьей голове яд и власть представляли одно и то же. За этот срок тот, при правлении которого предали казни апостолов Петра и Павла и уничтожали христиан сотнями, тысячами, сотворил немало зла, в том числе и с помощью ядов. Когда заболело горло у префекта претерианцев Секста Афрания Бурра, Принцепс увидел в этом прекрасный повод для избавления от своего наставника. Добра Нерон не прощал. Он приказал медику натереть Бурру небо ядом. А всадник Кассиний был отравлен микстурой, настоянной на шпанских мушках, по рецепту дворцового лекаря-египтянина. Ядом были уничтожены любовник Нерона, вольноотпущенник Дорифор, а также Палант, занимавшийся финансами принципата, и 6 крупных африканских земельных собственников. Удалив от себя Лакусту, которая сделалась опасной, ибо слишком много знала, Нерон приблизил к себе врача Андромаха, уроженца Крита. Тот влез в доверие к императору, внушив ему, что овладел тайной противоядия Митридата VI Евпатора, так называемого Митридациума. Он представлял собой, как утверждают некоторые источники, тонко протертую пасту из лекарственных трав или настойку на винной и медовой основе, плюс еще 30 веществ, заимствованных из тайного дневника царя Понта, который достался в качестве военного трофея римлянам. Если верить легендам, в первый тириак от персидского опиум, универсальный антидот, которым защищалась и Агриппина, вошли 54 компонента. Андромах прибавил к исконному крымскому рецепту плоть гадюки и еще опиум, гиацинт, бобровую струю. Все эти ингредиенты подбирались согласно античному представлению. Подобное излечивается подобным. Так, лекарство, содержащее змеиное мясо, может излечивать от змеиных укусов. Общий состав противоядия был увеличен до 74 компонентов. Свой рецепт Андромах назвал «Митридациум Тириак» и сопроводил поэмой в 180 строк. При Нероне яд впервые превратился в оружие массового поражения. Император травил всех подряд, и во врагах, и в близких он видел предателей и заговорщиков. Когда в 68 году заговор против Нерона завершился успехом, и тот с помощью своего секретаря Эпафродита перерезал себе горло, пошли слухи, что отравитель готовился с помощью яда покончить во время пира с членами Сената. Со всеми сенаторами разом. Если утверждение летописцев о последней фразе Нерона «Какой великий артист погибает» правдивы, вполне можно представить, что последний из Юлиев Клавдиев имел в виду как раз искусство ядов. Его жрица Лакуста едва пережила своего покровителя. Как только Сервий Сульпиций Гальба, преемник Нерона, пришел к власти, он приказал разыскать гальскую ведьму, когда-то державшую в страхе римлян, и публично казнить ее.